Часть первая. Из России с любовью. Москва. Весна 2009 года. Глава первая. Казино Рояль. Сцена 2.9. Военный городок. Экст. Актеры Каноненко. Массовка. Солдат. Военная техника. Автоматы. Пиротехника. Попадание снаряда в казарму. Опять его разбудил телефон. Каждый вечер Миша говорил себе, что надо трубку отключить, и каждый раз забывал. Наверное, из-за профессиональной деформации. Рабочие инстинкты мешали. Телевидение всегда случается вдруг, а особенно оно любит произойти, когда ты спишь. «Извини, дорогая», — буркнул Миша, одной рукой протирая глаза, другой нащупывая трубку. Ему не ответили, рядом было только скомканное одеяло. Он посмотрел в телефон. «Нормально, 9:30. Это даже хорошо, что позвонили». «Здравствуйте, Михаил!» — раздался в трубке жизнерадостный голос. «Слушайте, вы ведь в этом разбираетесь. У нас тут по сюжету такая фигня. В общем, какую гранату можно кинуть внутрь холодильника, чтобы никого не поранило на кухне?» «Простите, какую гранату?» «Нет, это я вас спрашиваю, какую?» Он представил себе гранату в холодильнике, на всякий случай еще раз протер глаза и снова посмотрел, который час. «Видите ли...» «Прям не знаю, что вам ответить. А нам сказали, вы разбираетесь». «В том-то и беда», — буркнул Миша. «Очень жаль. Мишу эта реплика слегка обидела». «Послушайте», — сказал он вкрадчиво, «если у вас по сюжету все равно никто не пострадает, то какая разница, кидайте хоть противотанковую. Что, в первый раз, что ли?» «Спасибо», — сухо ответили ему и отключились. «Весеннее обострение», — подумал Миша. «Главное, не принимать его близко к сердцу. И вообще сам виноват. Мог не отзываться, едва увидел номер. Ты ведь знаешь, кто им сейчас пишет, кто выдумал эту чушь с гранатой в холодильнике? Тот самый сценарист. Автор бессмертной фразы «Главный герой, запыхавшись, перевалил гряду водораздела». Так и хотелось добавить, а потом понюхал розу ветров. А с другой стороны, надо трубку брать. Надо. Звонят же люди, вдруг у них серьезный вопрос. Не как вчера. Вспомнив, как это было вчера, Миша хмыкнул. По сценарию, в загородном доме нехороший человек совершал тяжкое преступление, удерживая там заложников. Ну, а поскольку терроризм — это болезнь, то позвали докторов. Играть скорую антитеррористическую помощь Миша пригласил, как всегда, закадычного друга Ваню и его скромное охранное предприятие. Эти могли изобразить кого угодно, так что не было стыдно. Ну и Мише в качестве бонуса полагалась роль — когда просто с автоматом побегать, а когда и двери вышибать. Пока съемочная группа выставляла свет и раздумывала, куда пристроить звук, рядом готовились актеры, один другого внушительней, шнуровка, экипировка. И вдруг откуда-то сзади послышалось: «Ой, а спецназ у нас настоящий?» «Нет, блин, игрушечный», — буркнули, не глядя в ответ. «А что, жилеты у вас тоже настоящие?» «Тут бойцы уже обернулись. Посмотреть, кто такие странные вопросы задает, вроде бы мужским голосом, вроде бы взрослым». И правда, их с любопытством разглядывал некто подчеркнуто модный, весь такой гладенький и хорошенький, но явно мужского пола. Миша не стал объяснять, что это оператор-постановщик, довольно важная персона на площадке. За глаза он звал оператора «Гламурное Кисо». Кисо знала свое дело отлично, но помимо специальности разбиралась, похоже, только в шмотках да сортах парфюма. И могло довести консультанта до белого коленя, задавая на разные лады один единственный вопрос: «А почему?» Что самое обидное, все объяснения мигом вылетали у постановщика в другое ухо и на картинку практически не влияли. Миша устал от него и был бы рад посмотреть, как тот со всей своей детской непосредственностью сядет в лужу. Сообразив, что человеку действительно интересно, а Миша никак не реагирует, типа «сами разбирайтесь», актеры повели себя любезно. «На, попробуй», — сказали они, — «примерь». Клиент и моргнуть не успел, как на него напялили самый тяжелый броник, не отказав себе в удовольствии утянуть жилет по всем правилам с ноги. На голову нахлобучили шлем и опустили забрало. Оператор заметно уменьшился в росте. Голову в шлеме он сумел повернуть только когда помог ей руками. «А скажите», — донеслось из-за забрала, — «жилет крепкий?» «Ну, мы пока не жаловались». «А он что, пулю держит?» «Он вообще-то бронежилетом называется, для того и предназначен». Бойцы начали потихоньку закипать. Они уже жалели, что связались с этим типом. Хотя, конечно, смотря какая пуля и с какой дистанции. А шлем? Он тоже пулю держит? Есть такая надежда, сообщили любопытному уже совсем хмуро. А что вы чувствуете, когда пуля в шлем попадает? Это сильно? Не унимался оператор. Бойцы переглянулись. Кто-то снова посмотрел на Мишу, но тот упорно молчал и вообще старался не поднимать глаз, только губу закусил, чтобы не заржать в неподходящий момент. «Попробовать хочешь?» — спросили оператора доверительным тоном, будто предлагали нечто запретное. «Что, пулей?» «Е-мое, мы что, на идиотов так похожи?» «Нет, не пулей. Но кое-какое представление у тебя будет. Почти стопроцентная имитация. Хочу!» «Бац!» Это в шлем прилетел приклад. Не сильно, но убедительно. Оператора срубило на землю, как подкошенного. Вот он стоял, и вот уже отдыхает. Бойцы сгрудились над телом. Настала их очередь любопытствовать. Секунд через 10 тело легонько зашевелилось, и из-под шлема слабо донеслось: «Да, впечатляет». Бойцы гордо расправили плечи, и тут гламурная кису срубила их ответно, тоже на повал. Теперь понятно, почему у вас чувства юмора нету и шеи накачанные. Граната в холодильнике никак не шла из головы. Размахивая гантелями, Миш все думал о ней, сбился со счета и наказал себя за это, начав упражнение заново. Он всегда так с собой обращался, без поблажек. Окружающим Миша был готов простить очень многое. Себе — ничего. Взялся за что-то? Тогда делай, и делай хорошо. Не получилось? Обязательно разберись, почему. Это у него было не природное, а самовоспитанное. Если тебе еще в детстве объяснили, что ты мечтатель, фантазер и раздолбай, такой же, как твой отец, и никогда из тебя серьезного человека не получится, даже не пытайся, результат может выйти прямо противоположный. Конечно, если ты понимаешь, что в главном-то мама права, и глубоко внутри тебя прячется он самый мечтатель, фантазер и раздолбай. Собственно, на взгляд мамы, серьезным человеком Миша Клименко к своим почти 30 годам так и не стал, и толком не пробовал. Ну разве это дело? Сначала болтался на телевидении, теперь болтается рядом с телевидением. Даже нигде в штате не числится, весь в отца. Чем именно занимается, нормальным людям понять невозможно. Зачем этим занимается, не понимает сам. Это тебе только кажется, что понимаешь, дорогой мой. Я ведь тебя насквозь вижу. Девушку завел наконец-то хорошую и не женится никак. Допрыгаешься, уйдет от тебя, раздолбай. Компанию водит черти с кем. Этот твой Ваня, он же форменное чудовище. Диплом университетский, спасибо, не выбросил, а мог бы стать неплохим юристом. Миша, напротив, считал, что все у него складывается неплохо. Только прошедшая зима выдалась скучная и однообразная, не работа была, а тоска сизая, но в целом жить можно. Да, кому-то могло казаться, что он плыл по течению. На самом деле Миша всегда поступал не благодаря обстоятельствам, а вопреки, начиная с перековки характера и заканчивая тем, что нынешнюю свою профессию ему пришлось фактически выдумать. Интересная вышла профессия, хотя временами и вредная, особенно весной, когда у сценаристов обострение. Дважды за короткую свою жизнь Миша дал слабину в тот момент, когда можно было очень круто все переменить, оба раза от большой сыновней любви. Не хотел травмировать маму, жалел ее, поддавался на уговоры. Расплачиваться за слабость предстояло каждый день, вот отсюда и до самого конца. В ванной он первым делом привычно ликвидировал утренний бардак, который устроила Лена, убегая на работу. Век живи, век учись. Думал, хирурги, люди аккуратные. Только не учел того, что у них за барахло отвечают медсестры. Ладно, парень, не злобствуй. Ты же знаешь, на службе Лена четкая. Это она дома расслабляется. Он закрыл колпачок на тюбике зубной пасты и усмехнулся. Сам ведь сейчас будет зубы чистить. Но порядок есть порядок. Его надо тупо и методично поддерживать, а то привыкнешь жить в хлеву и не заметишь, как обрастешь шерстью. «Что за беда?» — подумал Миша. «Ну почему с женщинами, которые все разбрасывают, ему интересно, а с аккуратными — не очень? И приходится теперь быть педантичным за двоих». Он быстро соорудил немудреный завтрак и уселся на кухне, положив перед собой раскрытый ежедневник. Потертый, зато любимый, надежный инструмент планирования. Электронным приблудам Миша не доверял, работа отучила. Слишком часто он попадал в такие места, где пачка из-под сигарет с криво нацарапанным на ней телефоном оказывалась важным документом, а какой-нибудь iPhone — мертвым грузом. Не потому, что батарейка села, а потому, что на iPhone упали. В горячих точках и регионах, где война только-только отгремела, электричество не такая уж редкость. Зато там все раздолбано, из дорог одни ямы, а здания держатся на честном слове и иногда рушатся прямо на тебя. Еще там временами летают снаряды и рвутся мины. Ну, извините, не всем успели сказать, что война кончилась. В такой нервной обстановке раскокать нежную гражданскую вещицу — дело одной секунды. Убегая из-под обстрела, берегут только камеру. Все остальное, включая себя любимого, при поспешном отходе бьется об углы, волочится по щербатому асфальту и кувыркается по камням. Только укрывшись, отдышавшись и проверив драгоценную съемочную технику, люди замечают, сами они оборваны и исцарапаны, а мобила в кармане подозрительно хрустит. А некоторым случается и в лужу нырнуть, а кому и в болото. Так что бумага и еще раз бумага во внутреннем кармане. От воды ее можно просушить, а от огня она сгорит вместе с тобой, и тебе будет уже все равно. Ну и просто на руке много текста умещается, главное потом раньше времени не вспотеть, пока не перепишешь на кусок обоев. Хотя обои, сигаретные пачки и мелкие купюры в качестве записных книжек — это экстрим, конечно. Обычно самые важные заметки делаются на обороте черновика сценария. Кстати, о сценариях. Где же я это записал? Миша отхлебнул кофе, перелистал ежедневник и заглянул в самое начало года. Ага, нашел. Перл того же автора, который перевалил гряду водораздела, а теперь гранаты кидает в холодильнике на потеху зрителям. Не сцена, а заглядение просто. Сапер аккуратно убирает обломки стекла и крошку бетона и видит неразорвавшуюся минометную мину. Он поднимает ее, несет к выходу. Он выходит в коридор, на него оглядывается один из его товарищей. Сапер 2, усмехаясь. Есть улов. Сапер 1, показывай мину. А то. Второй сапер обернулся к товарищу, отвлекшись, и продолжает идти в сторону одного из классов. Первый замечает тонкую проволоку, натянутую на пороге. Он не успевает ничего сказать, просто бросает металлоискатель, держа в одной руке мину, подскакивает к саперу 2, хватает его и оттаскивает назад. Казалось бы, и что тут такого? Да ничего, просто все умерли. Потому что едва сапер 1 дернулся, у него прямо в руке жахнуло 400 граммов взрывчатки, и во все стороны полетело несколько сотен осколков. Одно время наши в Чечне любили подсунуть ногчим сюрприз в виде мины от подноса, примечание, 82-миллиметровый миномет, конец примечания, предварительно стукнутый хвостовиком о грунт. Тюкнули. Она встала на боевой взвод и аккуратно положили. Типа забыли боеприпас. Неопытные вахабашки, хвать за мину шаловливыми ручонками. А взрыватель М1 очень чуткий. Любое резкое продольное перемещение грозит тем, что ударник наколет капсуль и бум! В общем, если мина прилетела и не взорвалась, с ней после этого не то что подскакивать к саперу 2 нельзя, а даже чихнуть опасно. Ну, разумеется, если по сценарию все остались живы. Да пускай они с этой штуковиной хоть танцуют и кидают гранаты в холодильник. Если это сценарий не про армейских саперов, а про гражданских клоунов. Гражданским и тем более клоунам можно, а с точки зрения специалиста в сценарии все неправда. Настоящий сапер 2 не спросил бы, усмехаясь, есть улов, потому что сапер 1, найдя мину, сразу подал бы голос, предупреждая напарника. И не может такой человек слепо шагнуть в дверной проем, который еще не проверил. Не обучен он так себя вести. Сапер, как известно, ошибается в жизни дважды. Первый раз, когда выбирает профессию. Чтобы второго раза не случилось, дрессируют их жестко. Миша это знал не только со слов знакомых пиротехников, сплошь отставных подрывников. Его самого натаскивали по минному делу. Едва подвернулся случай, он его не упустил. Миша никогда не упускал случая чему-то полезному научиться. И вот тут начинается острое противоречие. Одна из функций таких, как Миша, знающих людей — консультировать авторов, чтобы сценарий был достоверен, чтобы там не кидались на растяжки и не прыгали с боеприпасами, которые вот-вот долбанут. Консультант по военным вопросам твердо знает. Драматическая сцена с саперами 1 и 2 попросту невозможна. А сценаристу она нужна, потому что драматическая, для остроты сюжета. Сценариста понять можно. Вопрос в том, где проходит грань между неправдой и художественным вымыслом. Даже в фантастике есть строгие правила насчет достоверности, иначе фантастика становится бредом. Как говорил Миша, один писатель, ты можешь выдумать мир где люди ходят на головах, но тогда позаботься, чтобы на макушках у героев были мозоли. А в телевизоре сплошь и рядом, без мозолей. Дзынь, дзынь, дзынь. Миша взял трубку и, жуя, невнятно представился. А что ты им сразу не сказал, чтобы света шумовой кинули? Спросили его без лишних предисловий. Они уж сами додумались. Сидят теперь гордые такие, всех обзванивают, ищут, у кого зарю раздобыть. В 92-м году в Нальчике, скучным голосом произнес Миша, случился бунт в следственном изоляторе. Кто-то из бунтующих с крыши СИЗО бросил камень и попал начальнику по ноге. Начальник скомандовал придурков с крыши убрать. На крышу закинули три зорьки. Крыша была покрыта гудроном с редким щебнем. Результат — пятеро тяжело раненых. Тьфу, блин! Другой случай, — все тем же скучным голосом доложил Миша. У некоего офицера тогда же, в начале 90-х, рванула в руках дефектная зорька. Травматическая ампутация по локоть, плюс ожоги, плюс осколочные ранения корпуса. Блин! Ладно, там холодильник старый, железный такой, Розенлев. Будем считать, что он это выдержал и не развалился. Зачем? Только и спросил Миша. Они хотят, ответили ему исчерпывающе. Соболезную. Ой, да в первый раз, что ли, справимся. Фигней какой-то занимаемся, подумал Миша. И чем дальше, тем больше. А так хочется сделать настоящее военное кино на современном материале, чтобы народ увидел, и как это выглядит в реальности, и как мы это можем снять, ведь можем, и воевать, и снимать. Но пока все, что у нас хорошо получается, это, выиграв настоящую войну, проиграть информационную. Как продули 888. Кто первый крикнул, Россия напала на Грузию, тот и победил. Доказать спустя год, что мы не верблюды, это проигрыш. Потому что спустя год это никому не интересно. Миша оторвался от ежедневника и уставился в окно. За окном была весна. Деревья зеленели, жизнь била ключом, над помойкой кружили вороны, посреди детской площадки раскорячилась по большому собака. Скоро начнется беспощадная московская жара, когда выгорает кислород из воздуха и город превращается в Газенваген. Удрать бы куда-нибудь в командировку, что ли? Вырваться хоть ненадолго из замкнутого круга. И в коротких паузах между форс-мажорами, это телевидение, парень, как следует поразмыслить обо всем. О том, на что похожа твоя жизнь, например. И так ли уж сильно тебе это нравится? Он уже собрался выходить, когда телефон задребезжал снова. «Да тьфу на тебя», — сказал Миша телефону. Поглядел, что за номер, и слегка приободрился. Звонил генеральный с Prime TV. Его гранаты в холодильнике вряд ли интересуют, не тот масштаб, разве что грузовик тротила и фабрик мороженого. «Миш, слушай, тут у нас такая, блин, фигня». «Ой, мама», — подумал Миша, — «спокойно, спокойно, у них работает сам пиротехник, он фабрику мороженого взорвет на раз-два, фонтан пломбира обеспечен. Не станет Prime TV из-за такой мелочи тебя дергать? Поговорить надо. Можешь приехать?» «Да», — выдохнул Миша. «Все в порядке?» — заволновались на том конце. «Да-да», — сказал он, — «наконец-то». Бросил короткий взгляд в зеркало, решил, что бриться не обязательно, и вышел из квартиры. Есть у гражданской профессии свои плюсы. Допустим, бреешься не когда положено, а когда действительно надо. И если надел камуфляж, значит, он тебе сегодня нужен, а завтра ты его снимешь. И никто не спросит, зачем ты поднял воротник, не прикажет вынуть руки из карманов и сделать лицо попроще. И заколку на галстук никто не заставит тебя цеплять. Еще куча утомительных мелочей, что формируют повседневную жизнь военного и подчас отравляют ее, тебя не касается. Миша долго мог себе объяснять, как это хорошо, что он все-таки гражданский. Вот, допустим, если начальник твой — идиот, трус и подлец, как ты поступишь? На гражданке ты, например, всегда можешь взять его за галстук без заколки и слегка этим галстуком придушить. Сама мысль о том, что такое возможно, здорово греет. На самом деле ты просто сунешь руки в брюки и уйдешь искать начальника получше. Или вдруг позвонят, вот как сейчас, именно тогда, когда тебе позарез надо переменить обстановку, а то совсем закис, и ты, не раздумывая и никого особенно не спрашивая, бежишь ловить удачу за хвост. Хорошо ведь быть свободным, правда? Миша подошел к старенькому Форду, критически оглядел левое заднее колесо, опять слегка просевшее, решил, что до Prime TV это колесо точно доедет, а там разберемся, и сел в машину. Завелся, подождал секунду-другую. И полез в багажник за компрессором. — Это же разумно? — спросил он себя. — Разумно, кто бы спорил. Главное, чтоб без фанатизма и педантизма. И, пожалуй, без этой вот интеллигентской рефлексии, которая тебя накрывает, когда воображаешь, что все могло сложиться иначе, да не могло. И хватит страдать фигней. Он подкачал колесо, проверил давление в остальных и поехал ловить свою удачу. Вдруг действительно сегодня повезет и наклюнется серьезное дело, а то надоело все хуже горькой редьки.